Потратил на это лет 40, но все же умудрился сформировать гибридный геном новой расы, а потом еще лет 200 работал над проектом по созданию совершенной расы сверхлюдей, в которых сочетались регенерация уносов, выносливости мозги вулканцев, сила и прочность гномов, а также сверхчеловеческие чувства и скорость реакции сикхмит. Получилась эдакая раса златовласых голубоглазых качков ростом в 2 метра, которая обладала кошачьей грацией и силой медведя. Выглядели они как обычные белые люди скандинавского типа. Назвал ее Титаны и заселил ими несколько планет. Опять сменили носителей на новых и опять мне слепили малого, но теперь уже с нормальными ушами вместо эльфийских. Я даже не стал возмущаться, ибо мясная бита в 25 сантиметров осталась все так же при мне. 4. Натрахался я и с кошкодевочками, и с эльфийками, и с огромными блондинками с сиськами размером с голову и ляжками толщиной сталью. Получил от императора за партию криминальных элементов расы титанов аж целых 4 камеры исцеления производства ТОТа. Помня о том, что она сводит с ума своих пациентов не древней физиологии, я ее не использовал, но разобрал молекулярным принтером на изучение и исследование 2 из 4. И опять спустя 1000 лет от скуки начал думать о том, как стать полноценным вознесенным или хотя бы развить все возможные суперсилы древних. Когда уже думал начать искать тех самых лесных феечек Нокс, которые типа пацифисты-пахуисты, что не вмешиваются в чужие конфликты, мне неожиданно пришли новости от крайне возбужденной королевы Гаулдов. Она нашла Землю. Как обычно, мы от скуки развлекались тем, что превращались в энергию и телепортировались по галактике в направлении непроверенных источников на квадаха, и вот во время очередного прыжка. Вначале она думала, что это очередной мирок без наквадаха и только с вратами, которые оставили древние. Но как-то дохрена технологий древних валялось вокруг врат, и так как все мои дочурки унаследовали мою генетическую память, она заподозрила неладное и телепортировалась в стратосферу, чтобы посмотреть на планету и очертания материка, на котором были врата. Это была Антарктида с чуть более широким слоем льда. Она поняла это, когда попрыгала телепортом вокруг планеты и посмотрела остальные материки. В общем, мы всей толпой в 300 с лишним рыл Гаулдов завалились изучать базу древних и все-таки решились запустить звездные врата по последнему адресу, набранному из этих врат. Мы все с трепетом запоминали все 8 символов, которые должны были привести нас в карликовую галактику Пегас, и с радостью фазировали себя в состояние физической и энергетической неуязвимости, чтобы влезть во врата и вывалиться с другой стороны. Я почувствовал только щекотку, проходя какой-то энергетический барьер, и сразу уступил место идущим за мной дочуркам и внучкам. Целая толпа девушек ростом 2 метра и с формами тела сексуальных амазонок заставила меня, простого черного парнишку, затеряться на их фоне. Но в итоге, когда все 300 с лишним рыл перестали выбегать из врат, мы остались наедине с парой десятков ошарашенных лантийцев. Да так называли себя древние, что отправились в галактику Пегас на корабле Атлантида, на котором мы сейчас и были. Я вышел вперед и, сверкнув желтыми глазками, пророкотал гаулдским басом: «Привет, лунатики. Мы пришли договориться». Древние отмерли и начали бегать вокруг нас, требуя оставаться на месте, пока они не свяжутся с начальством. Наши требования выслушали только через пару часов и в итоге остались относительно довольными ими, ибо мы просили их научить нас быть вознесенными. Они впервые видели гаулдов, и у большей части то, что мы паразитируем на гуманоидах, вызвало негативные чувства, но наша буддийская философия, которую разделяли все мои дочурки, им пришлась по душе, и они решили, что несмотря на то, что мы мерзкие паразиты, мы уже доросли и переросли в разумности некоторых древних. В частности, им нравилось то, что даже будучи просто личинками в болоте на родине уносов, мы уже стремились к тому, чтобы выйти из сансары и достичь нирваны. И до нирвану они определили как состояние вознесения. То, что мы позже паразитировали на уносах и всяких криминальных элементах или в специально выращенных и рожденных носителях, им не понравилось, но было признано адекватным со скидкой на наши обстоятельства. Без мозга гуманоидов мы были просто разумными червями, ведомыми инстинктами, без шанса на развитие в полноценных технологически развитых существ вроде древних, Ноксов и Асгардов с прочими. О самих гаулдах помимо нас мы говорили только то, что они не заинтересованы в духовном развитии и вознесении и еще цепляются за мирские страсти. В общем, древние очень быстро подружились с моей семейкой и начали нас учить. Причем им быстро надоело это дело, и они создали машину, которая напрямую передавала знания в память гаулда, и специально откалибровали ее под нашу физиологию. Так же так как мы жили рядом с ними несколько сотен лет, они помогли нам создать куб, который лечил не только наших носителей, которые жили не больше 500 лет, но и наши тела гаулдов, которые могут жить 6000 лет, если они обычные гаулды, 15000 лет королевы. Все эти устройства мы изучили и научились их воссоздавать самостоятельно, как и многие другие технологии древних. Древние, конечно, обычно выращивали свои кристаллы и технологии из этих кристаллов при помощи уже существующих молекулярных принтеров на кристаллических технологиях, но и сами кристаллы они могли трансмутировать способностями своих тел, трансмутируя обычную материю в натуральный энергетический кристалл, что светился в энергетическом восприятии той самой энергии, из которого состояло пространство энергии, в котором путешествуют через звездные врата. Об этой энергии, которую я обозначил термином эфира, древние знали много и объяснили, что и как там работает. Фактически их МНТ, которые были скоплением кристаллов в форме цилиндра и были источниками питания для всей техники древних, уже давно превзошедшей по эффективности на квадах, были микропорталами в это измерение эфира и трансформаторами эфира, совместимую с техникой древних энергий. Сам эфир вполне можно использовать, чтобы напрямую материализовать любую материю, как это делают молекулярные принтеры гаулдов и древних, но человеческий мозг фактически не способен создать что-то сложнее молекулярной структуры отдельных кристаллов, из которых и состоит вся техника древних. Человеческий мозг не способен. Но гаулдский, как оказалось, мыслит совершенно другим образом, чем мозги древних, и это позволило нам держать в разуме и вызывать в сознании полностью всю структуру и молекулярное строение тех устройств, которые мы смогли превратить в эфир и поглотить в свое эфирное тело. В общем, мы быстро превратились в универсальные принтеры с кучей шаблонов устройств древних, записанных в нашей генетической памяти. Не будь древние столь принципиальными, они бы нас превратили в сраных рабов, которые будут круглосуточно создавать оружие для борьбы с рейфами. И да, они уже запустили искусственную эволюцию на терраформированных планетах галактики Пегас и тем самым запустили эволюцию паразитических жуков-рейфов и начали с этими рейфами войну на истребление, в которой проигрывали чисто потому, что рейфы научились строить ульи, в которых были натуральные заводы по клонированию рейфов. Так что они могли воспроизводиться бесконечно, пока есть материалы и питание, которым служили как раз люди. Просидели мы на шее древних пару тысяч лет, пока не умудрились трансформировать посредством эфира свое гаулдское тело в гуманоида по образу, снятым с наших носителей. Сами носители были криминальными элементами, которые все это время были без сознания, и только мой черный титан был специально выращенным сыном носителя одной моей дочурки королевы. Всех носителей решили выпустить на необитаемой планете в галактике Пегас, и древние одобрили это дело, наплевав на то, что там один мужик на 300 с лишним бандиток. В общем, им было похуй, а мне чуть менее похуй, потому как было жалко девок, и я завидовал мужику, которого девки затрахают. Но мои дочурки решили проблему, искусственно оплодотворив своих носителей их мужскими клонами. Это решит демографическую проблему бандиток-амазонок в течение следующих 15-20 лет. Тем временем древние решили, что научили нас всему, что только можно, и выпнули под зад в Антарктиду. Мы немножко охуели от такой наглости, но пожав плечами просто пошли смотреть на пещерных людей. На улице было 16 тысяч лет до нашей эры. 30 000 лет назад по планете за пределами Африки расселились только первые потомки австралоидов, которые были черными как ночь и бессовестно трахались с неандертальцами, у которых кожа была светлее, да и рыжие волосы у них были не редкостью. Также произошла вторая волна эмиграции, в ходе которой предки азиатов расселились по Азии, перетрахавшись с неандертальцами и потомками австралоидов, породили бесчисленное множество предков современных монголоидов, а также по Беринговому перешейку попали в Америку на территорию Аляски и Канады. Скоро грозился случиться ледниковый период, но до этого оставалось около 2000 лет, так что самое время создать цивилизацию тех самых гиперборейцев. Хотя вначале мы с моими королевами решили просто отдохнуть и потрахаться, наблюдая за интересными представителями неандертальцев и гомосапиенсов, но уж больно много было среди неандертальцев и их гибридов красивых девок. Их я тоже потрахал, и родила царица в ночь. Ну блядь, гибрид гуманоидного гаулда титана и неандертальца гомосапиенса был чем-то, что мы не могли описать. Внешне эти потомки были обычными высокими людьми с часто черными волосами и глазами карими, и редко голубыми глазами и рыжими волосами. Вначале они казались мне обычными потомками гаулдов, которые имели часть генетической памяти родителей, но Они хоть и не были вознесенными и не могли превратиться в энергию, но вполне себе могли скопировать эфирный образ предмета и создать его из эфира. Обнаружили мы это, когда одна из моих полугаутских дочурок просто создала из воздуха свои любимые яблоки. Я попросил ее сделать и мне яблоко, и она создала еще одно, которое я проверил, и оно оказалось идентичной копией того, что ела моя дочурка до последней молекулы. Такие фокусы с волевым воплощением предметов из эфира были не единственной фишкой моих милых потомков, ибо они вскоре показали свою способность превращать обычных животных и людей со зверями в неживые объекты вроде камня и т.д. или наоборот превращать нечто неживое в животных или людей, иногда и создавая их из чистого эфира. В общем, чисто волевое превращение материи в энергию и обратно на чисто подсознательном уровне стало той фишкой, которую даже я и мои дочурки хотели себе. Потому мы снова превратились в гаулдов и подселились в тушки своих потомков на время нужное, чтобы скопировать их знания и инстинкты, что позволяли такое безобразие с эфиром. Сами мы были очень ограничены рамками нашего мышления и того, что выучили от древних лантийцев. Выйдя из тел своих потомков, мы снова превратились в титанов и охренели от того, насколько проще стали манипуляции с эфиром. Всего то и нужно было родиться с полным осознанием того, как работает трансформация материи в эфир и обратно, и с опытом своих предков, что занимались этим тысячи лет. Пока мы баловались с этим самым колдунством, наши потомки уже наплодили кучу своих внуков, а те правнуков и т.д. И как и ожидалось, внуки не унаследовали генетической памяти своих родителей или дедушки малого. Мда, это имя ко мне приклеилось как имя Бог, и хорошо, что русский в этом мире не так распространен, и поэтому мое имя для всех, кто не в курсе, это просто набор звуков. Так что гаулды зовут меня Малой, но вернемся к моим внукам. Они не унаследовали память, но они способны к фокусам с эфиром. Мда, что же теперь делать-то с этими ебучими колдунами? Ну, так как практически вся планета начала замерзать, мои потомки решили, что нужно найти лучшую территорию для обитания, но так как все равно придется строиться с нуля, они решили построить новый дом на Марсе, ибо непонятно, что с Землей случится еще через тысячу лет, а срок жизни у потомков гаулдов был, блядь, гаулдским, то есть несколько тысяч лет, если не десяток. Ну охуеть теперь, я стал предком марсиан и доледниковых колдунов-гиперборейцев. Жили марсиане довольно весело и завели себе нормальную колдунскую цивилизацию. Так как эфирное колдовство решало все вопросы быта, технологически колдуны были на уровне голожопых африканцев, что, впрочем, не мешало им по взмаху пальца создать себе на Марсе натуральный эдемский сад с разнообразными плодами и ягодами, а также создать дворцы и навести идеальный климат, чтобы спать, не нуждаясь в стенах под прохладным бризом в тени дворцовых крыш, и трахаться. Часто они создавали себе безотказную девку или мужика прямо из воздуха, чтобы та их обслужила, и также по мановению пальца избавлялись от нее, но вскоре познали прелесть общества разумных, и заставить исчезнуть марсианина, конечно, можно, но он, сука, потом сам воплощается из эфира и дает пиздюлей хитрожопому развоплощатору. В общем, сложился социальный этикет и правила, а после и законы, как и искусство работы с колдовством и борьбы с криминальными элементами колдунов. Вот так прошла не одна тысяча лет, пока мы наслаждались, изучая плоды трудов наших потомков-колдунов. Колдовство было самобытной традицией манипуляции эфиром и местами намного превосходило любые технологии древних или любых других цивилизаций. Я и мои королевы могли фактически творить чудеса, которые невозможно воспроизвести технологиями или которые противоречат законам физики этой вселенной просто тупым «хочу» и накачкой эфира до предела. Каждый раз, когда очередной гений ломал законы равноценного обмена об колено своей хотелки, это давало нам пищу для исследований на несколько сотен лет, и вот, лантийцы вернулись на Землю, покинув свою Атлантиду, и расселились по всей планете, начав безудержно кутить и трахаться с дикарями и пещерными людьми. Мда, они, конечно, проиграли рейфам, но, блядь, не ожидал такого от представителей расы уровня космической цивилизации. Ну, я, конечно, древних не трогал, пока они не решили вознестись, но уже их потомки. Ну, они были покрасивее сраных пещерных людей, потому неудивительно, что некоторых забрали себе в гаремы марсианские колдуны, и теперь среди моих потомков были личности с геномом древних. Впрочем, сейчас на планете как-то слишком много личностей с половиной генома древних, так что это не то чтобы редкость, да и я сам уже изучил большую часть технологий древних, из которых полезен, наверное, только МНТ и звездные врата, ибо остальное уже давно превзошли мои колдуны чисто волевыми манипуляциями с эфиром. Но, как показала практика, у колдунов с разбавленной кровью в поколении эдак седьмом полукровок рождались потомки, которые не могли работать с эфиром своей волей. Это значит, что им придется или возноситься и чувствовать эфир напрямую, учась им пользоваться с нуля, или пользоваться технологическими аналогами древних. Я, конечно, занимался с теми неодаренными, которым было не похуй на свою неодаренность, но со временем их стало появляться слишком много, и я просто забил на них хуй, создав артефакт древних, который создавал в энергетике неодаренных нечто вроде артефакта из чистого эфира, что передавался по наследству потомкам неодаренных. Этот артефакт работал от комбинации мыслеобразов, жестов и голосовых команд, которые неодаренные сами себе программировали в подсознание с нуля, обучаясь управлять эфиром, к которому их подключал эфирный артефакт в энергетике. Так у нас уже были колдуны, что пользуются эфиром чисто из-за рефлексов, что достались им в наследство. Так что вот у нас теперь в 5000-летии до нашей эры появятся волшебники, что изучают манипуляции эфиром, программируя эфирный артефакт реагировать на жесты и команды с мыслеобразами. 5. Пока я возился со своими марсианами и их неодаренными потомками в Гаутской империи, творился пиздец. Эти черви передрались с друг другом, и в итоге Апипа убил Ра и стал третьим императором Гаудов. Не прошло пары тысяч лет, как он нарвался на асгардов, которых посчитал лучшими носителями, чем мои титаны. Вулканцы и гномы, в общем, гаулды, начали охотиться на сотни раз клонированных выродков и в итоге огребли лютых пиздюлей от асгардов, потеряв все кормушки с халявными носителями, включая уносов, вулканцев, гномов и титанов. Одна баст как-то осталась при своих кошаках, но ее эстетику никто не разделял. Эта извращенка что-то начудила с геномом кошка-девочек, и теперь они все рождаются девочками, а также, чтобы они размножались, она прилепила им члены. Сам охуел, как увидел футонари кошка-девок, что заполнили планету этой кошатницы. В такую тушку ни один себя уважающий гаулт не полезет, тем более они хуже титанов и асгардов. Тушки асгардов стали теперь основным местом обитания гаулдов, а все планеты с другими носителями асгарды спиздили. Как? Да просто телепортировали в другую солнечную систему, и теперь сидят и смотрят, как примитивные мерзкие гады жрут друг друга и варятся в своем соку в ожидании неминуемого вырождения. Ударили, что называется, по самому больному, и теперь наслаждаются растянутой на тысячелетия агонией врага. Но вот Ра в очередном бою с асгардами был вынужден бежать из-за ран своего носителя асгарда. Сделал он это прямо в неизученный сектор галактики, где была Земля. И представьте себе, как он обрадовался наличию на Земле целых миллионов бесхозных носителей для своей империи. Они, конечно, херовые и сильно слабее асгардов, титанов и даже уносов, но, блять, их очень много и всем хватит. А вот вернуть планеты со старыми носителями черви потеряли надежду еще тысячи лет назад. В общем, с 11 тысячелетия до нашей эры гаулды активно обживали оледеневшую планету, точнее более пригодные для жизни части Африки, Америка и Евразии, населенные самым большим количеством людишек. Строили свои империи на этой планете почти все уважающие себя гаулды, но стоит выделить только Ра, Осириса, Изиду, Апофиса, Ю и еще парочку чуть менее важных для Ра системных лордов. Все эти гаулды практически превратили Землю в настоящую галактическую столицу, а мои детки с удовольствием смотрели за развернувшимся шоу с интригами и предательствами, сидя на своем Марсе под глобальной маскировкой под необитаемый красный булыжник, что навели мои еще первые полукровки потомки с моей генетической памятью и еще заставшие прибытие Ра на Землю при своей жизни. 5-7 тысяч лет – это немалый срок даже для всемогущих колдунов из первого поколения, и ушли они не от старости, а от скуки, ведь для них в мире ничего не осталось нового, и теперь что ни день, то копия прошлого, да и ушли они весьма эффектно, ведь не просто померли, а вознеслись. Так что теперь временами материализуются и общаются с потомками или со мной с королевами. В общем, у нас своих дел хватало, а на Землю никто не лез, потому как все заразились вуайеризмом и могли сильно обидеться на того, кто испортит им развлечение, влезая своими грязными ручонками в дела гаулдов. Конечно, у них давным-давно были какие-то дальние неодаренные потомки на Земле, но те так же, как и дар манипуляции эфиром, не унаследовали и долголетия, состарившись и умерев раньше, чем им стукнуло 100 лет. Вообще, очень многие неодаренные так ушли из жизни, пока я не изобрел тот эфирный аппарат, что делал из них суррогат одаренного, но и с этим аппаратом они, если не омолаживали себя по своей собственной воле, могли прожить максимум 300 лет. И жили все эти суррогатные одаренные, которых прозвали волшебниками, только рядом со своими одаренными сородичами-колдунами, которые и были их родителями, то есть они все жили на Марсе. Смысла лезть на Землю для марсиан не было, ибо гаулды не устраивали массового геноцида, а наоборот разводили людей как скот в неприличных количествах, строя целые империи, направленные на прокорм и процветание их будущих носителей. Особенно на этом поле выделялся Ра, у которого кроме богомерзких джафа в окружении было и много человеческих слуг и воинов, что служили ему по своей воле. Вообще джафа гаулды изобрели чисто для того, чтобы держать своих слуг за яйца. Они для этого даже заставили королев гаулдов рожать недоразвитые личинки, которым нужно томиться в кишках джафа 10 лет, прежде чем они созреют. Понятно, что эта хуйня полностью искусственная. Личинки в родных болотах планеты Унасов развивались во взрослую особь буквально в тот же день, когда нажирали нужную массу для линьки, иначе они просто дохли в процессе очередной линьки от недостатка питательных веществ. Таким образом, джафа могут жить и служить своему гаулду 400 лет. Вот только в возрасте 14 лет рожденные генетически модифицированными джафа дети теряли свой естественный иммунитет, и если им не подселит в кишки личинку, то они умирали. А после, в течение всей своей жизни, каждые 10 лет они вынуждены менять личинку в животе, ибо та вырастала, становясь взрослой и несовместимой с джафа. Также джафа не годились в хозяева гаулда, мочевате не могли залезть в мозги своих джафа, как только созреют. Это был еще один уровень перестраховки для контроля уже своего потомства, которое вполне себе портило жизнь своим папашкам, потому как знало, что его их папашка тупо жрет на завтрак, обед и ужин. В общем, и джафа, и новые недоразвитые личинки вызывают у меня и моих королев омерзение. Из самостоятельной самодостаточной расы, которая может жить в симбиозе с гуманоидами, Ра превратил гаулдов в натуральных паразитов, которые полностью зависят от людей и джафа. Ну, могла бы жить в симбиозе, если бы гуманоиды не были тупыми дегенератами, что жрут свое говно. Я, конечно, воспитал всех вулканцев, гномов и титанов в нормальных разумных, но, как показала практика, среди них всегда есть своя доля неразумных, которым лучше просто не жить, чем позволить им травить жизнь разумных. Да и я привык жить без шизы в голове, вот и не делил тело со своими разумными. Лицемерно, но я, блядь, за свободу всех разумных, кроме тех, на которых паразит. То есть тех, с которыми жил в симбиозе. Но последние пару десятков тысяч лет это не проблема, ибо я могу и в червя превратиться, и в змею, и в кошку, да хоть в дракона девятиглавого. Мои потомки колдуны и не такое чудят, как набухаются, а потом голову ломаешь над тем, как повторить и понять принцип работы. Шевеления на Земле стали нездоровыми в примерно 8-м тысячелетии после пришествия Ра на Землю. Асгарды как-то шустро провели операцию по освобождению Земли от системных лордов, и все эти гады резко потеряли к Земле интерес. Нет, конечно, некоторые еще тут чудили, вроде Сокора, которого местные назвали Сатаной, или Сета, который любит поиграться в бога императора, но не слишком с этим увлекался, чтобы асгарды не пришли его добить. Да и во всяких саркофагах и по высокотехнологичных консервах сидела парочка гаулдов, которых замуровал Ра, или несогласные с божественностью своих червей-людишки. Но в остальном Земля стала почти стерильна от нормальной инопланетной деятельности. Империи начали разваливаться, люди тупели, забывали все, чему научили их господа, тщательно подгоняющие их ленивые жопы кнутом надсмотрщиков. И вот тут мои потомки уже не смогли сидеть на жопе ровно. Некоторым в той или иной степени нравились конкретные гаулды империи, что они построили, другие сочувствовали людям или испытывали симпатию к конкретным персонажам или их потомкам. В общем, и волшебники, и колдуны стали лезть на землю и трахаться, как ебаные кролики, плодя десятки тысяч ублюдков, которых я вскоре обязал их родителей содержать и обучать. Это немного сбило энтузиазм трахальщиков, которые создавали из воздуха нянечек и учителей для своих оболтусов. Но в итоге их запал иссяк только в примерно 400 году нашей эры. Я говорю примерно, потому что христианство в 300 году нашей эры изобрели римляне. Да до Иисуса не существовало в этом мире, а были только апостолы, и фактически все проповеди, что приписали Иисусу, это дела апостола Петра. Сам же Иисус был очередной калькой на Осириса, который был превращен греками в Митру, и митраизм был популярен в Риме наряду с христианством в первые века нашей эры. Поэтому очевидно, что римляне решили усидеть на двух стульях и скрестили Евангелие от иудейских апостолов с Митрой и создали нового солнцебога. Зависимость Иисуса от солнца, которая малому раньше была неочевидна, порвала ему шаблон в тот момент, когда эти римляне решали, как им правильно написать Новый Завет, чтобы всем понравилось. Во-первых, они привязали рождение Иисуса к зимнему солнцестоянию, которое начинается 22 го декабря и заканчивается 24 го в день, когда солнце рождается, то есть до этого ночь постоянно становится длиннее, и только 24 го она становится короче прошлой ночи. Еще в Библию насовали упоминание о созвездиях, как, например, эра Тельца и то, как Бог разрушил Тельца. Это прямое упоминание астрономической эры, когда Солнце 22-24 года декабря поднималось в созвездии Тельца. Упоминание жертвенного Агнца – это отсылка к астрономической эре, когда Солнце поднималось 22-24 года декабря в созвездии Овна. Иисус как-то накормил двумя рыбами целую толпу. Почему именно двумя рыбами, а не одной или тремя? Солнце на Рождество стало подниматься в созвездии рыб только в 300-х годах нашей эры. Также в Библии было упоминание человека, что набрал в колодце в кувшин и льет воду из него воду. Это скорее всего отсылка к Водолею и эре, что начнется в 2400-х годах. Все это связано с платоническим годом, который длится 25776 год, и каждая астрономическая эра из 12 длится 2148 лет. Но не стоит вдаваться в детали этого заговора древних римлян, стоит упомянуть то, что почти все римские ученые, что прославились своими научными достижениями, были детьми моих колдунов, да и сами были колдунами, что просто жили и росли на земле рядом со своими матерями и отцами. Впрочем, не только в Риме они оставили свой след. По всему миру мои кролики плодились с завидной регулярностью и все чаще образовывали свои сообщества именно на Земле, не сильно стремясь жить на Марсе, где все старше их и стремятся научить молодежь, как правильно жить. Честное слово, я и сам немного присытился гедонизмом и самовлюбленностью марсиан, потому сказал им не мешать людям жить свою жизнь и переселился жить на Землю, естественно, в Англию. На Руси сейчас только волки срут по лесам, а по степям сарматы трахаются со скифами. Все славяне сейчас хозяйничают в Польше по соседству с древними германцами, готовясь навалиться на Римскую империю и превратить ее в землю длиннобородых лангобардов, то есть ломбардию. Славяне же отхватят себе Грецию, Сербию, Болгарию и много чего еще, прежде чем доберутся в Киев, Чернигов и Новгород. И да, современные греки – это славяне, которых научили говорить на греческом, потому что они поселились там, где хозяева Византийской империи привыкли общаться с людьми на греческом. Короче, сейчас нормальный движ где угодно, но только не в землях русских. Шли годы, и колдуны плодились, и неудивительно, что они скоро начали жестко конфликтовать с попами католической церкви, которым образованные и неверящие в христианство чудотворцы вот нахрен не нужны. А как моим колдунам верить в Иисуса, когда они сами видели, как римляне придумали свое христианство на 300 лет позже рождения Иисуса? Священники такой ереси не обрадовались и в итоге начали охоту на ведьм. Определить моих колдунов очень просто. Они в основном рыжие или черноволосые, которые даже в средние века были выше на голову, чем средний житель по стране. Но так как до мужика ростом выше 180 и с пудовыми кулаками, худосочные попы доебаться побаивались, охотились они только на ведьм. Не ожидая отпусти высокой упитанной в нужных местах красавицы хоть какого-то сопротивления всему, что они с ней собирались чудить. Ну, мир их праху. Впрочем, тем, кому не везло напороться на ненастоящую колдунью, были большинством, отчего они реально чудили сложной ведьмой много чего, пока не замучит до смерти. Это, конечно, все грустно, но грустнее было жить моим ведьмочкам, которые не могли нормально жить в христианских городах Европы. Они было дело хотели устроить веселую жизнь всем священникам католической церкви, сведя их всех в могилу, но пришел сокор и показал всем, какого хуя его зовут сатаной. Этот ублюдок, мало того, что по Европе прошелся своей чумой, убив пару сотен миллионов населения, так еще и украл кучу населения Англии и Франции, чтобы заселить свои планеты. В общем, церковь пришла просто в экстаз. Почти всем колдунам пришлось переселиться на Марс на пару сотен лет до 1600-х годов. Некоторые потом вернулись, но некоторые решили остаться, но передислоцироваться в более гостеприимные места. Такими были и мои милые воспитанницы, которых я спас от оголтелой толпы, что хотела их сжечь, как, впрочем, и их семью. Они сами были уже пятым поколением колдунами на земле, отчего их семья насчитывала кучу кузин, двоюродных и троюродных дедушек и племянников. И были они все дружной семьей, но из-за недосмотра какого-то ленивого хуеносца из числа моих потомков, что трахал все, что движется, и не обременял себя ответственностью, эта семейка была слегка необразованными, отчего предпочитали называть себя на местный манер, то есть ВИЧ, что значит ведьма. Мда, очевидно, я с их обучением намучился, но это того стоило. Сейчас почти все мои дочурки и внучки Гаулды присматривают за вот такими вот семейками диких ведьм, которые или забыли, или вообще никогда не знали, что они были потомками колдунов из Марса, отчего мне было немного одиноко. Но вот в парочке сестер из этой семейки я нашел для себя очень любящих и заботливых любовниц. И пусть старшенькая всегда считала наши порывы страсти ошибкой, она повторяла эту ошибку раз за разом. А вот младшенькая, она хоть и притворяется перед сестрой, что согласна с тем, что я плохой и злой колдун и все такое. Но вот сама она при первой возможности тащит меня в укромное место, чтобы сладко трахнуть. В общем, сотни лет до 1600-х годов пролетели в приятной компании, и даже переселение в Северную Америку в колонию в городе Салим прошло весьма гладко и незаметно. Однако, как только в середине 20-го века я решил поиграть в хитрого капиталиста, знающего будущее, заработать кучу бабок и на них купить пару стран в Карибском море, чтобы загорать на пляжах личных островов с парочкой красоток, меня поймала какая-то международная организация ведьмы и решением суда превратила в кота на 100 лет без способности колдовать. Все правильно, не колдунская и даже не организация волшебников, а сраные ведьмы, которые уже забыли о своем происхождении, осудили своего прародителя на лишение колдовства и превращение в кота на 100 лет. Как же все мои дочурки и внучки Гаулды надо мной ржали, а все колдуны и волшебники, что в курсе моей личности, устроили всемирный заговор, целью которого было не дать понять ведьмам, кого именно они превратили в кота. Впрочем, это само превращение, как можно догадаться, полная фикция и развлечение с моей стороны. Главное, что за мной поручили присматривать и заботиться все эти 100 лет мою правую руку и главную подельницу в преступлении Хильду. И живет она в одном доме вместе со своей сестрой Зельдой. Потратить лет 100 в шкуре кота за то, что я нарушил закон, который я, впрочем, не знал, уже не кажется таким скучным. Тем более это покажет всем, что даже их прародитель не живет вне законов современного общества, в котором он так или иначе состоит. 6. Жили с Хильдой и Зельдой и не тужили, как вдруг младший брат этих двух женился на какой-то смертной девке, а у него и так уже которое поколение в роду куча смертных. Так уж выходит, что как и у всех людей, отношения у ведьм и колдунов это тот еще пиздец, и с годами люди растут как личности, в мире не остается загадок и нерешаемых проблем все меньше, во второй половинке ценишь опыт и способность поддержать в трудную минуту, и все больше хочется чистой и наивной любви. Но такая любовь быстротечна, особенно для существ, которые уже прожили несколько сотен лет. Вот и братишка Хильды и Зельды потрахался и в течение 10 лет присытился своей молодой женой, которая с годами не становилась краше. Они накопили критическую массу недовольства друг другом и разбежались, а вот только у них осталась от брака дочь, которая в 18 лет еще не окончила школу и всю жизнь жила в неведении о своем возможном даре. Все же у Спилтманов в роду уже больше 8 поколений все раз за разом выбирают себе смертных супругов, и вероятность того, что 9-е поколение родится без дара колдуна, очень высока. Раньше таких подвергали воздействию специального артефакта, который я создал 5000 лет назад, и они становились волшебниками. Но, как я уже говорил, ведьмы – это потомки, которые забыли свои корни, и хотя они фактически те самые колдуны, что и мои другие потомки, они написали кучу своих законов и запретов, и в целях сотрудничества между сообществами колдунов, волшебников и ведьм нам всем приходится соблюдать чужие правила и законы. Я, конечно, не первое, не второе и не третье, а вообще энергетическая форма жизни в форме кота, но все же живу в гражданском браке с двумя ведьмами и как бы по их законам. Так что и в случае Сабрины не лез к ней со своими правилами. Жила у нас Сабрина уже 6 лет, начиная с 90-го года, когда ей было 12. И за это время мы с Хильдой и Зельдой хрен знает как умудрились не спалиться тем, что они две ведьмы, а я говорящий кошак. Наверное, все потому, что Сабрина практически с утра до 5 вечера проводит в школе на учебе или делая домашние задания после занятий вместе с остальными одноклассниками в школьной библиотеке, хотя я уверен, что она просто тусуется с друзьями. Однако, так как Сабрина уже решила, в какой универ она пойдет, она точно знала, что выпускники ее школы никогда в жизни не поступят в этот универ, и чтобы иметь хоть какой-то шанс, она должна окончить нормальную шарагу с нормальными преподавателями, причем умудриться получить хотя бы 90% пятерок. Сама она, конечно, бы и дальше училась в том притоне, в котором 30% школьников курит траву и долбят кокс, которые им продают несколько преподов этой школы. Но я вставил пистонов Хильде и Зельде за этот недосмотр, и они объяснили Сабрине ее перспективы на будущее, если она продолжит тусить с подругами, которые уже ночами на улицах продают свое тело ради очередной дорожки. Сама девушка не сторчалась, ибо я ей давно гипнозом поставил закладки не пить, не курить и не трогать наркоту. Об этом даже ее тети не подозревают, ибо думают, что я не могу колдовать. Так вот, за эти 6 лет я чего только не видел в исполнении этой девочки-подростка, но вот чтобы над кроватью летать. Это было первый раз, и похоже, это стандартная хуйня для ведьмы, ибо Зельда и Хильда тоже такое исполняют, пока спят. Ну все, можно вздохнуть с облегчением, она одаренная. Однако следующие 2 года она не может видеть свою смертную мать, ибо она превратится в воск и расплавится под взглядом Сабрины. Еще один блядский закон ведьм, что обязует детей в разводе оставаться при родителе ведьме, чтобы они получили все необходимое образование от своих родственников с даром. Ну, по крайней мере, не как у волшебников, у которых только 5 классов школьного образования, а потом их забирают в школы-интернат с пансионом. Там вообще конченые люди в итоге вырастают, и ничего с этим не поделать, ибо законы, ага, которым 500 лет в обед, как и стандартам преподавания в этих помойках, которые они называют школами волшебства. Сабрину поутру попыталась мягко уведомить о том, что она ведьма Зельда, но Хильда, как всегда: «Ты ведьма, да конечно, я это, пойду в мою новую школу, до вечера», и убежала. Как и ожидалось, в школе нашлась тупая сука, которая ее взбесила, и Сабрина чуть не грохнула ее, ткнув своим пальцем в нее. Это у нее от ее родичей-волшебников. Естественно, за 1000 лет существования колдуны с волшебниками не раз перетрахались, точно так же, как волшебники со смертными. Таким образом, некоторые ведьмы унаследовали способность жестами, словами и мыслеобразами работать с эфиром. Но тогда как у волшебников все это весьма сложно, то у колдунов с даром хватает просто того, что они тыкают пальцем куда-то с определенным желанием, и этот жест настолько часто используется, что он фактически стал наследственным активатором для работы с эфиром. То есть даже необученная ведьма может работать с эфиром, просто оттопырив палец и чего-то сильно захотев. Ну вот и Сабрина поняла, что у нее теперь не просто палец, а сраный волшебный дробовик без предохранителя. Короче, как только она прибежала домой, она сказала: «Ладно, я верю, что я ведьма». А Хильда ответила: «Чудесно, потому что так оно и есть. Ох, как же я обожаю эту язву». Но вернемся к Сабрине. Она полчаса общалась через книгу со своим папашей. Это еще шаманский пиздец, который ведьмы измыслили своими укуренными и напиханные мухоморами головами с больной фантазией. Хотя часть с говорящими картинками они спиздили у волшебников, тот факт, что эта картинка в книге создает параллельное сознание ведьме или ведьмаку, которого специальным заклинанием сфотографируют в книгу, это совсем другой уровень пиздеца, ибо потом волшебник, с которым поговорили, узнает, что у него был разговор с кем-то и что они уже о чем-то поговорили и решили. Впрочем, с узнаванием у колдунов очень много магии завязано. Они даже просто смотря на человека много чего могут о нем рассказать, даже если первый раз видят, иногда даже то, что еще не произошло. Сам я тоже такое умею, но также понимаю, что все, что вижу о будущем, на 90% вероятно произошедшее в параллельной реальности. Ибо путешествий в прошлое и будущее не существует. Есть только параллельные миры с разным ходом времени. Пока Сабрина превращала яблоки в ананасы, я сидел тихо и не отсвечивал, но потом, когда Сабрина затащила книгу к себе в комнату, я забежал и, как обычно, сел наслаждаться стриптизом миленькой красотки, которая, совсем не стесняясь кота, разделась догола, завернулась в полотенце и пошла в душ. Вернувшись с душа, она полистала книгу, но быстро отвлеклась. Она, как обычно, влезла под одеяло и начала, закрыв глазки, шурудит под одеялом, нахмурив бровки домиком. Она вдруг остановилась и, посмотрев на меня, приподняла одеяло. Я привычно скользнул под него, и Сабрина, схватившись обеими руками за бельце кровати, едва сдерживала стоны удовольствия, пока не выгнулась дугой, вытащив кота из-под одеяла. «Ты, как всегда, лучший, Салем. Всегда пожалуйста. Но теперь, когда тебе 18, я хотел бы попросить об ответной услуге». И поиграл бровями этой мелкой зафилки. «Нет, ну это не в первый раз она меня затаскивает под одеяло, и в первый раз вообще сливками себе там мазала мелкая извращенка. Да и Хильда и Зельда, помню, в 17 веке в Англии напились, пролезли в женский монастырь и, одевшись монашками, превратили меня в козла. Мда, тот сеанс экзорцизма попал в историю. Короче, превращение в животных — это стандартная хуйня для любой оргии колдунов, которым за 100 лет блуда почти любой секс стал пресным, и чтобы у них встал, нужно чего-нибудь эдакого. Но Сабрина, ее извращенность радует мое темное сердечко. Она безмолвно посмотрела на меня минуту, наливаясь краской, как помидор. То есть все это время ты все понимал? И ты? С превеликим удовольствием. Тетя Хильда и Зельда все знают? Конечно, нет. И я не собираюсь никому говорить. Что ты вообще такое? Ну, я колдун, которого превратили в кота в наказание за желание захватить под шумок несколько стран. То есть ты все это время был мужиком, который вылизывал меня? Ну, это ты начала. И не говори мне, что я был плох, тебе всегда это нравилось. Все эти годы ты каждую ночь говоришь мне, что я лучший», и нарочито медленно облизнул свои усы. Сабрина снова покраснела пуще прежнего и накрыла свою голову одеялом, спрятавшись от жестокой реальности. Она даже в дневнике не писала о своих шалостях с котиком, а теперь этот котик оказался мужиком, который вылизывал ее уже лет 5. «Так что ты все это время смотрел, как я раздеваюсь и мастурбирую. Не только смотрел, я еще помогал. И как я сказал тебе, уже 18, можем пошалить по-взрослому». И отодвинув одеяло, показал ей 25-сантиметровый черный хер. «Ну, я все же всегда был в образе малого, когда общался с Хильдой и Зельдой. В 16-19 веке мне вообще одно время приходилось притворяться их рабом. Мда, что ни говори, но Зельду особенно заводит играть в строгую госпожу, которая развлекается со своим сильным черным рабочим, награждая его за хорошую работу на плантации». В общем, Сабрина уронила челюсти, на минуту выпала из реальности, смотря на кота, у которого из мягкого животика, в который Сабрина обожала зарываться своим лицом, растет хер толщиной с черенок лопаты. Она сглотнула и, не сводя глаз с члена, сказала: «Это как вообще? Ну, магия, как всегда. Лучше вместо того, чтобы смотреть, возьми его в рот и поработай языком, пока думаешь». Сабрина, еще ошарашенная всем, что произошло за день, невольно открыла рот и взяла головку, начав посасывать мой член. Каюсь, я немного приглушил ее критическое мышление гипнозом, но просто заставил ее забыть о том, что так-то мы в доме живем с ее тетями и что они могут увидеть это. Так что девушка чувствовала, что мы сейчас одни в этом безопасном доме, и она полностью контролирует ситуацию, отсасывая член у кота, который только что ее вылизал, так что она до сих пор от оргазма не отошла. Работала ротиком Сабрина недолго, потому как у нее снова засвербела киска, и она, уже будучи голой под одеялом, не особо долго думая, схватила меня и, встав на колени, нависла своей киской над большим черным членом. То, что я не разговаривал, и вся абсурдность ситуации с бушующими гормонами, очевидно, заставили девочку наплевать на все и сесть на мой член, лишаясь невинности с говорящим котом, у которого огромный черный член. Она меня обкатывала еще несколько часов, заставив меня кончить в свою девственную киску раз 5, а сама оргазмов словила еще больше. Утром Сабрина проснулась и, встав с кровати, спросонья не заметила, что у нее в киске еще находится огромный черный член с болтающимся на нем котом. И только в ванной она встретилась голышом с Хильдой, та, посмотрев на голую племянницу, посмотрела на меня и ехидно заметила: «Хорошенько вчера отметила совершеннолетие, молодчина, а то я думала, так и будешь в девках до 25, как Зельда». После чего прошла мимо Сабрины, хлопнув тупо ее пухленькой жопке. Сабрина посмотрела на молчаливо висящего на моем члене меня, а я на нее, и она пробормотала: «Так это не сон, ой». Она быстро забежала в ванную и резко выдернула меня из своей киски, отчего она аж кончила, упав на колени, а по ее ляжкам потекла моя сперма. Я, взмахнув когтем, очистил свой член, и тот снова спрятался в мех, практически пропав в нем. Сабрина посмотрела на стекающую по ее ляжкам сперму, а потом на меня. Я закатил глаза и очистил ее от следов вчерашних развлечений. «Спасибо». Она побежала на унитаз, но, сев, посмотрела на меня. «Ладно, ладно», — сказал я и прошел сквозь закрытую дверь, физически сдвинувшись в пространстве по фазе. «Ну, она, наверное, будет молчать перед Хильдой и Зельдой о том, на что я способен. Сама Хильда и Зельда тоже часто наколдовывают мне член, чтобы я их хорошенько удовлетворил. Все же две красивые бабы под 30 с котом просто живут без мужика. Это или сюжет порно из 2010-х, или фантастика. Конечно, и Хильда, и Зельда не раз напивались и вылизывали друг друга, но трезвыми они божатся, что никакие они нахрен не розовые и строго по мужикам. В последние 25 лет по котам. День у Сабрины прошел весело, и она принесла нам ананас, который Зельда расколдовала, превратив в одноклассницу, которая в панике начала угрожать Сабрине всем рассказать, что она фрик. Но я просто свистнул и сказал: «Эй, шкура, в глаза мне посмотри, а?» Кот заговорил: «Ты ни хрена не помнишь про последние 5 минут перед превращением в ананас, и после пробудки здесь пойдешь домой и не вспомнишь, как и откуда туда попало. А еще ты не замечаешь Сабрину. Она такая же, как и все, с кем ты не общаешься, и всем говоришь, что не знаешь, кто она, и не хочешь знать. А теперь пошла». Либи кивнула и ошарашенно пошла домой. Тем временем три блондинки смотрят на меня, выпучив глаза. «Не, ну а че? Мне запретили колдовать, а не заниматься гипнозом тупых школьниц. Я это выучил только недавно, когда в интернете лазил». Хильда подбежала, схватив меня, и сказала: «Пошли, покажешь мне твой интернет. Мы тебе компьютер купили, а пользоваться так и не научились. И как, видимо, зря. Полезная штука. И это вы мне для учебы компьютер купили? Побежала следом за Хильдой в свою комнату Сабрина, и как она и боялась. «Ой, Сабрина, что это за видео тут у нас? Большие черные, Хильда, 7». Сабрина лежала на кровати, читая свою книгу заклинаний в одной ночнушке, когда вдруг почувствовала, что ее попку кто-то трогает, и это оказался ее кот, что наминал ее булочки, как это любит делать совсем мягоньким коты. «Стоп, ты же не кот, а колдун, превращенный в кота. Это же намного лучше. Особенно после того, что между нами было. Это была ошибка. Я не могу. С котом. Это что, твой член между моих ляжек? Да, а что? Нет, ничего. На чем я остановилась? Ах да, книга». Ее кот неспешно засунул в киску Сабрины свой огромный черный член и начал ее резво драть, пока та, крепко схватившись за кровать, пыталась не стонать от удовольствия. Ее тети все еще были в доме, так что лучше не привлекать их внимание, чтобы не оказаться в неловкой ситуации. В начале учебы в этой школе ей понравился один одноклассник, но после того, как ее хорошенько поимел ее кот, у нее в голове будто сняли чехол с мозгов, и этот хорви стал просто обычным, и как все. Ну, по крайней мере, на следующие пару дней. Но этим утром он снова показался Сабрине весьма милым. Но у ее кота есть огромный черный член, который она может получить прямо здесь и сейчас, а еще его можно потискать и зарыться лицом в пушистый живот. Очевидно, у него больше преимуществ, чем у не слишком умного школьника, который говорит только о спорте и еде. Ох, Салем, да сейчас. Ее кот ускорил свои толчки, и Сабрина изогнулась в оргазме, ощущая, как в ее матку извергается что-то горячее, а кот прилип к ее жопке, будто коралла, но на самом деле Сабрина просто слишком сжала его член своей узкой киской, и он, похоже, застрял на несколько минут, пока девушка не поймет, что он все еще висит на ней. Впрочем, похоже, Сабрина не против его компании в ее киске, ибо она просто вернулась читать книгу с огромным членом в ее киске. «Сабрина, еще разок, еще спрашиваешь», — сказала она, переворачиваясь в позу наездницы. Потрахавшись всласть, Сабрина снова заметила эту бодрящую ясность в голове, которая продлилась еще пару дней. Харви снова стал обычным тупым мальчишкой в ее глазах, и как и раньше, все поменялось, когда на ее мозг снова пала пелена гормонального подростка с недотрахом. Но теперь она точно знала, что делать с этим, схватив своего кота и сев на него верхом. «Насилуют. Кричи сколько хочешь, Салем, тебе никто не придет на помощь. А нет, еще одна на мою голову». Но его член был более честным и вонзился в начавшую прыгать верхом на коте сексуально неудовлетворенную школьницу. Проснувшись от того, что ее сосок во сне сосал ее кот, Сабрина встала с кровати, беспомощно посмотрев на болтающимся между ее ног кота. Она вытащила его огромный член из своей киски и магией почистила их обоих. Сегодня опять в школу, и разрядка с помощью ее заколдованного кота-колдуна сильно улучшает ее способность учиться, вместо того, чтобы пялиться все уроки на смазливых школьников. Кроме того, все остальное стало меньше волновать Сабрину, и она смогла сконцентрироваться на подготовке к экзаменам в универ. Тем временем мне в очередной раз направили уведомление о том, что я должен заняться общественными работами, которые тоже были включены в список моих наказаний, помимо столетнего превращения в кота за попытку захватить мир через экономическое господство. Мда, это они, конечно, преувеличивают, я всего лишь хотел, используя прогнозы роста цен на нефть и акции, смоделированные квантовным суперкомпьютером древних, заработать себе $1 триллион, чтобы жить на своем тропическом острове, ни в чем себе не отказывая. Но это сейчас в мире примерно $20 триллионов в наличке, золоте и на банковских счетах, а в 1971-м 1 миллиард был чуть меньше половины всех денег мира. Ведьмы меня быстренько вычислили, вначале приняв за колдуна, которым я и был, отчего побоялись связываться, ибо так-то колдуны более техномагически развиты в работе с эфиром. А потом обнаружили мои отношения с Хильдой и Зельдой и, недолго думая, записали меня в ведьмы. Отчего и решили судить по своим законам и вернуть время вспять до того, как я превратил мировую экономику в пиздец. Меня, как понятно, сделали котом на 100 лет, а Хильду, как мою правую руку, заставили все это время за мной присматривать. Кстати, скоро настанет время, когда я смогу подать апелляцию в суд ведьм. Но вернемся к общественным работам. Есть несколько вариантов, из которых 2 недели работы дворником на Марсе отпадает сразу. И да, ведьмы живут на Марсе, как и колдуны, только в своих собственных городах. Только волшебники все еще живут в городах и магических поселках на Земле, создавая складки со скрытым от обычных людей пространством. Эти парни, в отличие от ведьм, вообще застряли в развитии на уровне 18 века, когда ведьмы прекратили их беспредел в мире и заставили соблюдать статуты секретности, не устраивая у людей настоящий пиздец с геноцидами, пандемиями и массовым голодом из-за испортившей урожай метелью в середине лета.